волки и овцы. Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову. «Желает гость козла или барана?» — спрашивает хозяин. «Барана желает гость», — отвечает Исаак. «Молодого или старого?» «Молодого желает гость». Старик просит прощения. Летом было мало дождя, молодые бараны сухи, но он попробует выбрать и уходит. Ставит на три камня очага огромный черный железный казан. Наливают в него ведрами воду. Подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовится к пиру. Черноногий молодой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о гости, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали и как осталась долина с одним сухим тополем. Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить. Исаак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые умные глаза, шепчет, и баран благословлен. Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домры. Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу между камнями огонь горит ярче, вверху видно вечернее предзакатное небо. Барана связали, голову свесили в медный таз. Кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылилась кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Мальчик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды. Толстый, с тюленей головой человек вырезал из груди барана четырехугольник прямо с шерстью и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он приготовлял рогульку, мясо от того, что в нем сокращались мускулы, зашевелилось. Исаак указал на это соседу, тот своему соседу, и всю юрту обижало, мясо шевелится. Стали спорить, можно ли есть такое мясо. Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно. Толстый растянул мясо на рогульке и, обжигая, сказал, «Теперь оно больше не будет прыгать». Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе. Ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела. Медно-красный разделил тушу и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью. Просунулись женские руки, отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое. Наконец красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды. Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол, и все к нему придвинулись. Достали голову и, отрезав ухо, лучшую часть предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, накрошили туда лука, подлили из котла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно ели, тут же смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана. Целая гора мяса лежала на блюде. Двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей. Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали, кости белели и белели, гора таяла. Собаки опять просунули голову в юрту. А там за юртой из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блестки мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные спины. Но добрые пастухи охраняют своих овец, и девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню. Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки, все, что в торопях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачки руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает. Даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина дососать и догрызть. Доев все дочисто, расходится по своим юртам. Мы, гости, приготовляясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пировали. Исаак дернул за веревку. Отверстие вверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятали за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза, крались к самым кустам чаевника возле самых юрт, подбирались и прыгали. Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом, так крикнули в ауле. Но и сквозь лай и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка, и все дальше и дальше, тише и тише. Не сон этот затихающий крик. Вот и Исаак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопок серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах, медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отомстить волкам. «Сколько утащили волки?» — спрашиваю я Исаака. «Трех», — отвечает он, засыпая. «Трех молодых, и у старых оторвали 6 курдюков». Девушку долго и зло бронили женщины. Когда все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы на скалу горный ручей. А стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут, но кто знает, быть может, придет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овцу и при красном свете костра растерзают, и она будет жертвой богам, охраняющим стадо. Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны 9-го месяца лунного года прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо. Так от века было в долине пестрой змеи. Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отомстил волкам. 6 убил и 1 живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил, и он побежал. «Ободранный!» — изумился я. «Ободранный!» — ответил спокойно медно-красный. «Ободранные волки немного могут бежать!» И рассказал всю свою ночную охоту. При месяце в горах он увидел 7 свежих следов, сошел с лошади и стал идти по следам. Возле горы, где ловит беркутов, он увидал волка. То покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие 6 сытые спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк, как мертвый. Выстрелил, волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул, остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл. Другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места. Выл и стрелял. Последний волк, слегка раненый, упал в горную щель. Тут-то и поймал его охотник, ободрал и пустил. И он, черный, при месяце, бежал версты три. Так отомстил медно-красный волкам в долине пестрой змеи. «Йо-йо!» — удивлялись другие. «Джакс и Мергейн!» — одобряли все. И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк. Исаак дернул за веревку, верхнее отверстие открылось. Солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту. Мы стали собираться к отъезду, а хозяева — разбирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше на летнее пастбище. Они назад к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные обожженные камни и белые черепа.